Глава первая. Тишина. Зима белым-бело. Снежинки медленно, одна за другой, опускались на землю, которая и так уже была покрыта безупречно чистым, толстым пуховым одеялом. Только лес вдалеке прочерчивал горизонт темной линией. Наступала ночь. В последний раз небо вспыхнуло отцветами заката и окончательно затухло. Черные тяжелые облака набухли от снега. Внезапно посреди этой безмятежности послышался шум. Хруп-хруп-хруп, кто-то выбежал из леса. Это была маленькая девочка. Она проваливалась в снег, падала, поднималась, но из всех сил пыталась двигаться дальше. Она убегала. Ей было страшно. Вдалеке завыли волки. Похоже, за ней следили. Но она не решалась повернуть голову. Ее преследовали. Она была в этом уверена. Если бы она могла, то закричала «На помощь!», но с ее губ уже давным-давно не срывалось ни звука. Она была немой. Наконец, она заставила себя обернуться и на опушке леса заметила темно-красный силуэт внушительных размеров. Этот огромный человек вселял в нее ужас. Походка его напоминала походку колдуна. Он медленно поднял голову к небу, словно призывая все злые духи ночи. На миг девочке показалось, что тучи, висящие над лесом, превратились в огромные руки, которые вот-вот схватят ее. Обессиленная девочка уже хотела было продолжить бежать, как вдруг хруст! Под ее ногами треснул лед. И вот она уже словно летела в пропасть. Она все падала и падала, казалось, без конца, будто никогда не достигнет дна. Вокруг была сплошная темнота. Но вскоре один за другим начали появляться огоньки, и спустя совсем короткое время они постепенно сложились в разноцветное мерцающее полотно. Теперь она явно видела очертания города, который переливался разноцветными огнями. Оказывается, что подо льдом, куда она провалилась, существовал совершенно другой мир. Но внезапно бесконечное падение окончилось, и она съехала, почему-то даже не ударившись, на снежной подушке с крыши дома и оказалась в распахнутом чемодане, который лежал на земле. Он тут же закрылся у нее над головой. Хлоп! В этот самый момент подъехали сани, в которые был запряжен белый медведь, и кто-то подошел. Может быть, это тоже ребенок? Что ж, вы почти угадали. Это был маленький эльф Нильс, который вечно что-то бурчал себе под нос и насвистывал какую-то мелодию. Он совершал свой привычный обход, собирал тут и там выкинутые кем-то вещи. Нильс не увидел, как падала девочка, но заметил закрытый чемодан и спрыгнул на землю. Он поднял его и с трудом закинул в заднюю часть саней. Ох, и тяжелый же он был! Стукнувшись о сваленный в санях хлам, чемодан приоткрылся, и девочка, немного придя в себя, начала рассматривать мир, в который она только что попала. Это определенно был город. Кондитерские, бакалеи, скобяные лавки. Вдоль улиц стояли высокие елки, украшенные шарами и гирляндами всех цветов. В самих деревьях виднелись необычные домики. И повсюду, буквально повсюду, были эльфы. Их можно было бы принять за детей, настоящих человеческих существ. если бы не их уши. Они были немного заостренные. Одни шли или бежали, другие управляли большими санями, запряженными медведями или лосями. Третьи ехали на лыжах, которые везли страусы или панды. А еще иногда виднелись чем-то озадаченные белки или бобры. Закутанные в зимнюю одежку, эльфы бежали по своим делам. В этом маленьком мире каждый был занят своим делом, и никто даже не обратил внимания на глаза, удивленно следящие за ними из приоткрытого чемодана. В самом центре этого загадочного городка возвышались гигантские красные часы из дерева с механизмом невероятных размеров. Это была сложнейшая конструкция, состоящая из разных шестеренок, сфер и маятников. Удивительно, но после боя стрелки часов остались на том же месте. Как странно. Куда это я попала? Только и успела мелькнуть в голове девочки, прежде чем она заснула от усталости, убаюканная мерным покачиванием саней. Может, все это только сон? Эльф Нильс вернулся домой только с наступлением темноты. Собранный хлам из саней он, как обычно, сначала перенес в кладовку, а потом начал все бережно перебирать. Наконец он добрался до чемодана и открыл его. Внутри него эльф даже остолбенел от удивления. Лежало странное существо, чуть больше него самого. Глаза у него были закрыты. Оно спало. «Чем-то напоминает эльфа», — сказал он сам себе. Но все же есть отличия. Нильс тихонько подошел и обнюхал девочку, немного потыкал в нее пальцем. А если этот монстр проснется, накинется на него и съест, не оставив косточек? Нет-нет, нельзя так хорошо пахнуть и при этом быть злым. Эльф снова осторожно подошел, держась от существа на расстоянии вытянутого посоха. И вдруг девочка широко открыла глаза. Она немного смутилась, но улыбнулась ему. «Какое странное создание!» — подумал Нильс, который не знал, что люди уже придумали для них название. «Маленькая девочка». В конце концов, эльф никогда не видел людей. Он внимательно рассмотрел на ней одежду. На воротнике ее формы были вышиты два ворона. Ему это ничего не говорило. Может, это флаг отдаленного региона королевства? Или герб деревни, название которой он не знал? А имя? Как ее зовут, эту кроху? Он спросил, но ответа не было. Тогда он представился сам. И снова никакого ответа. Она только внимательно смотрела на него, не издавая ни звука. Она что, говорить не умеет? Эльф был немного удручен этим молчанием, но продолжал ее рассматривать тоже молча. Ой-ой, вот она зевнула, потянулась и снова уснула. Теперь Нильс ничего не боялся. Он аккуратно взял девочку на руки и отнес в свою комнату на второй этаж. Это был самый ценный груз, который он когда-либо нес. Он поудобнее уложил ее в кровать. Может, она замерзла? Нильс накрыл ее самым теплым одеялом. Вдруг что-то упало, и от неожиданности эльф подпрыгнул. Это была маленькая деревянная флейта. В его королевстве тоже играют на флейтах. Может, это существо все-таки эльф? Музыкальный инструмент он положил на прикроватную тумбочку и с улыбкой посмотрел на спящую под одеялом фигурку. А потом он, как всегда, сел за рабочий стол, который стоял в другом конце комнаты, и принялся вдумчиво составлять список предметов, собранных за день. Он проработал достаточно долго, пока его самого не стала одолевать зевота. Пришла его очередь спать. Но куда же лечь? Кровать занята. Оглядевшись по сторонам несколько раз, Нильс открыл верхний ящик большого комода и устроился в нем настолько удобно, насколько это было возможным. На его рабочем столе лежал список, в самом низу рядом со словами «старый кожаный чемодан» было написано и два раза подчеркнуто «существо с гладкой кожей, тихое, одето странно, пахнет жимолостью».